Глава 20. «Ну, рассказывай уже!» — требовала Машка. «Да отмывать квартиру после ремонта помогала. Просто отмывать квартиру». Она не собиралась рассказывать о случившемся никому. Не хватало еще расписаться в своей глупости. «Врешь?» — подозрительно спросила подруга. «Нет, не вру. Просто не договариваю. Я устала, и мне нужно в душ. Какое счастье, что ремонт сделали родители, и квартиру убирать не пришлось». Машка была разочарована. «Фу, уборка — это скучно», — протянула она. «Я что звоню-то? В субботу собрались на природу. Шашлык и все такое. Ты с нами?» «Нет, нужно будет по делам смотаться. Встречу с Костей она отменять не собирается. Нужно закреплять успех». Во вторник она проспала и бегом бежала к машине под трезвон телефона. «Вадю сбрасывай, не сбрасывай, а перестанет названивать только когда сестра сядет и пристегнется». Кое-как дождавшись вечера, Аня спешила домой. Решила напроситься к Косте на чай под предлогом вчерашней помощи. Руки и ноги все еще побаливали от таких усиленных упражнений. Но сколько бы ни звонила в дверь, ответом была тишина. Поднявшись к себе, сразу вышла на балкон осмотреть парковку. «Но ведь мог оставить машину и с другой стороны дома. Дура ты, места закреплены жестко», — хлопнула себя по лбу. «Ну что, Анечка?» Девушка прошла на кухню, достала из пакета пирожные, которые купила в любимой кондитерской. «Когда головой думать начнем, а не только в нее есть?» «Конечно, дома его нет». Костя и вправду уехал с самого утра. Даже гимнастику свою пропустил. Вчерашнего хватило, напрыгался по стремянке. Да и в связи с увольнением так жестко тренироваться больше не нужно. Непозволительная роскошь оставить без присмотра стройку почти на целый день. Хорошо, хоть выспаться успел. Анина помощь была неоценимой. Девушка подарила ему лишние пару часов сна. Организм Кости, будто почувствовав, что скоро бешеная гонка немного сбавит обороты, объявил забастовку. Будильник трезвонил и трезвонил, а парень продолжал валяться на матрасе, не в силах встать. Было просто лень. Не спасала даже железная самодисциплина. Стройка, отчет Романовскому, потом клуб. И впереди еще целых 3 рабочих смены. За выходку ему влетело сразу же, и с каждым днем настроение начальства все ухудшалось, но из чистого упрямства его не отпускали раньше. Переставив будильник на час позже, перевернулся на бок, снова засыпая. А Анька торчала на балконе, ожидая появления Кости на турниках. Пропусков за ним замечено не было, и девушка заволновалась, тем более что красная семерка ярким пятном выделялась среди солидных черных, белых и серебристых авто. Ну и совсем чуть-чуть грыз червячок ревности. Вдруг опять Санька заявилась. Захотелось побиться пустой головой о стену. «Так, спокойно, думаем и не истерим. Через 15 минут Костя уже должен возвращаться со своей физкультуры. Возможно, сегодня у него по расписанию другие упражнения», — успокаивала себя Аня, идя на кухню. «Варим кофе и идем встречать». Улыбнувшись от гениальности плана, полезла за пирожными. Резко остановилась и снова открыла холодильник. «Нет, все-таки ты дура. Ну кто мужика с утра таким угощает, а? Вадька лопает бутеры и посолиднее», — бормотала, доставая продукты. Аня была настроена, если и не поразить кулинарным талантом, то уж прикормить как минимум. Кулинар из нее так себе, но сообразить завтрак может. Натренировалась на брате. Хлеб в тостер, сыр натереть, бекон поджарить. Туда еще огурец, помидоры, соус. В оливковое масло, смешанное с лимонным соком, майонезом и горчицей, Вадим макал и хлеб, и мясо, и овощи. Этим же соусом сестра заправляла ему бутерброды. Достала термокружки, отжатые опять же у брата, запустила кофеварку. Как раз от расчетного времени прошло 15 минут. На душ. Собрав завтрак, спустилась к соседу, молясь, чтобы никто не застукал ее в таком виде. Дверь не открывали долго. Аня уже собиралась идти к себе, когда дверь распахнулась, явив заспанного Костю, которого поднять подняли, а разбудить забыли. Сосед в одних боксерах, сонный и лохматый, это был удар сначала в сердце, а потом по гордости. Он не один, и сердце пропустило удар. А иначе почему пропустил свою зарядку? Вот сейчас она услышит женский голос из квартиры: «Костя, кто там?» И в ответ: «Да просто соседка». Костя растер ладонями лицо, пытаясь сообразить, что этой мелкой надо в такую рань. Кое-как сфокусировал взгляд на Ане. «Привет. Что случилось?» «Ничего». Аньке стало неловко. В который раз отличная идея обернулась провалом. «Извини, дурацкая была. идея. Я пойду?» Получилось как-то вопросительно. «А что за идея?» Один глаз у Кости упрямо закрывался. «Извинения завтраком принесла. Ты в это время обычно заканчиваешь свою зарядку. Ой!» Зажала рот рукой, поняв, что проговорилась. «Обычно?» От такого заявления второй глаз открылся сам. «Следила, значит?» «Нет». Девушка отрицательно замотала головой. «Следила». С ехидной улыбкой протянул Костя. «Ну, проходи, не пропадать же добру. А времени сколько уже?» 8 почти». И едва не врезалась в спину парня, который резко остановился. «Как 8? Черт, чуть не проспал. Кухня там!» Махнул рукой, будто планировка у него другая. «Я сейчас». Через 5 минут бодрый и умытый Костик уплетал бутер, запивая кофе. Даже штаны и футболку натянуть успел. Мать всегда ругалась, если за стол садился с голым торсом. Привычка так и осталась. «Ты меня буквально спасла! О, вкусно!» Щеки Ани окрасил румянец. «Одно дело, когда хвалит брат, который ест в принципе все, а другое — симпатичный тебе парень». «Вообще не помню, как будильник отключил. Совсем замотался». Аня пыталась не улыбаться слишком радостно. И пусть сосед сейчас был не очень-то разговорчивым, но в квартиру пустил, бутерброды и кофе похвалил, и вроде как зла на нее не держит. И вроде как молчание не напрягает. Попивают кофе, сидя на полу, потому что мебели практически совсем нет. Ну да, это ей оставалось только тапочки перенести из родительской квартиры в эту. Мельникова думала о том, что нужно быть очень упертым человеком, чтобы столько на себе тянуть. Сама бы она вряд ли бы ввязалась в такую авантюру. А Костя на самом деле был очень благодарен за заботу. И что мажорка, похоже, не такая избалованная, как он подумал. Но что дальше делать, не представлял. Предложить встречаться? Ага, чтобы мыло и готовило, пока он будет торчать на стройке. Вчера после ссоры парень сделал открытие. С соседкой легко. Они отлично пообщались, и не было ощущения, что его хотят в качестве трофея. Вот просто, чтобы подружки удавились от зависти. А за кудряшки хотелось дернуть, чтобы посмотреть, как локон, подпрыгнув, опять закрутится в спираль. «Это химия?» — неожиданно для Ани раздался вопрос. «Где?» — она принялась выглядывать бутылку какого-нибудь чистящего. «Волосы твои!» — улыбнулся Костя. «А, нет, это от природы!» — хмыкнула девушка. Ухватив одну прядку, потянула вниз и отпустила. «Сладу нет с этими кудряшками! Выпрямлю!» Костя хотел возразить, что ей очень идет, но у Ани затрезвонил телефон. «Черт!» — и быстро нажала кнопку. «Бегу! Вадя, 5 минут!» Быстро вскочив, на ходу бросила. «Вечером заберу!» Пока Костя соображал, какому Ваде она пообещала 5 минут, соседка уже хлопнула дверью. Ну, не через 5 минут, а почти через 8, он наблюдал с балкона, как Аня бежит на каблучках к Мерину. «Вадя, значит?» Костя прищурился. «Посмотреть бы, что там за Вадя такой. Мог бы и открыть дверь девушке, ухажер чертов». Стукнув по перилам, пошел обратно в квартиру. Ему тоже пора на стройку. Как-то вот не мог он представить, чтобы просто снимать с соседкой стресс. А времени на девушку вот вообще нет. Вечером Аня даже не пыталась уже застать Костю дома, ведь он еще из своего дурацкого клуба не ушел. Мельникова думала, что это очень легкомысленно с ее стороны. Но, узнав об увольнении, легко вздохнула и поняла, что ей все равно, чем парень зарабатывал. Главное, что больше не будет. Мечты о совместном завтраке сначала поколебали забытые кружки, а потом заявившийся к ночи Вадя. В руках у брата была небольшая дорожная сумка и кофр с костюмом. «Мелкая, не спи!» — пробасил братец, заходя в квартиру. «В нашем подъезде потоп. Это раз. И свет отключили. Это два. Элитная мать его жилье называется». Аня закатила глаза. «Спать будешь на полу, и ужин готовишь ты», — отобрав костюм, убрала в шкаф. «Ну, Анька!» — недовольно протянул Вадим. «Вадя, ужин за тобой!» Гордо задрав нос, сестра ушла в гостиную, уже оттуда крикнув. «И никаких фильмов ужасов!» «Это тирания и произвол!» — хохотнул брат. «Ну и вали к себе!» — Аня показала язык. «Слушай, сестрица моя, от тебя любой мужик сбежит!» Вадим нырнул в холодильник. «Этим, блин, и воробья не накормить!» «Не, нормально!» Девушка сложила руки на груди. «Сам приперся, еще и предъявы кидает!» Пришлось заказывать доставку еды. Брат отказался ужинать йогуртом и салатом. Из фильмов сошлись на боевике. Аня прижалась к боку брата. После папы самый надежный мужчина. Ругается на нее, не без этого, но никому в обиду не даст. А потом пришло утро. Вредный брательник щекотал ей пятки. Анька ноги пыталась прятать под одеялом, но безуспешно. «Мелочь, подъем, труба зовет!» Потому что иначе Анькины еще 5 минуточек растянутся на час. А он опаздывать не любил. Сестра старательно отбрыкивалась и куталась в одеяло. «Аня, такое ощущение, что я тебя снова в школу бужу!» И едва не получил пяткой в нос. «Тебе еще рубашку гладить!» Откуда-то из-под одеяла появилась Фига, красноречиво показывающая отношение сестры к этому заявлению. Кое-как соскребя себя с дивана, Аня ушла в ванную. Если она гладит, то на Вадиме завтрак. Бесило, что обычный распорядок был нарушен, и все планы пошли прахом. Неожиданно для обоих раздался звонок в дверь. «Вадя, открой!» Девушка доглаживала рубашку. «Доброе утро!» Костя малость офигел, когда в дверях вместо Ани увидел бугая. Пониже его, но пошире. В домашних штанах и с полотенцем на шее. «Вадя, кто там?» Донесся звонкий девичий голос из квартиры. «Ты гладь, не отвлекайся, а то спалишь!» крикнул в ответ Вадя. Как реагировать, Филонов не знал. «Вот тебе и Вадя, который не парень. Ну да, это уже взрослый мужик, явно старше его». «Так доброе утро или как?» Вадим смерил утреннего гостя тяжелым взглядом, остановив его на очень знакомых термокружках. «Знакомые кружечки, однако». «Вот, занес». И Костя протянул чертовы кружки бугаю. «Ну, соседка». Приличных слов не было. «О, Костя, привет!» Жизнерадостно поздоровалась Аня, поднырнув под рукой брата. «Пока». От уже знакомого тона Анька запаниковала. Беспомощно посмотрела на брата. «Вадь!» Мельников уже сообразил. Этот тип явился явно не просто так, да и реакция весьма красноречива. Костя не успел сделать и 2 шагов, как его за шкирку буквально закинули в квартиру. «Вадим, брат этой мелочи!» — пробасил бугай, протягивая руку. «Константин, сосед!» — также хмуро представился Филонов, но руку пожал. Между парнями, прекращая это соревнование «Кто круче?», влезла Аня. «Так, прекратили тут!» Тычок острого локотка заставил Вадима потереть живот. «Я кружки занес, спасибо!» Отдав посуду Ане, Костя взялся за ручку двери. «Всего хорошего!» «Погоди!» — окликнул его Вадим. «Я тут живу через 2 подъезда. Так что ты поаккуратнее, сосед. Могу оторвать все, что будет болтаться». «Я понял», — ответил Костя. Анина: «Ну, Вадя!» — отрезала закрывшаяся входная дверь.